Часть третья. Черная месса. Глава 30. Самый зоркий и усидчивый. Одежда богомолов, разложенная на циновке дозорного, выглядела дурацкой и неудобной. Книжка лежала рядом. Небо распогодилось, и теперь материк выглядел ясным и четким, хоть и по-прежнему далеким. Первыми Тео попытался примерить рыболовные ботинки. Для этого пришлось не только снять сапоги, но и размотать портянки. Хоть мужчины и омывались почти каждый день, после чего надевали чистую одежду, Тео никогда не доставалось носков. Он считал это личным проклятием и иногда называл себя не только одноруким и одноглазым, но и безносочным. Под портянками были мозоли. «Глупые мозоли!» – прошипел Тео, ощущая соленый запах, идущий от ступней. «Будь у меня носки!» Но их не было. В том числе потому, что он не догадался стащить их у того богомола. Тео вскочил и со злостью поочередно зашвырнул ботинки в одинокую серо-коричневую тучу. Запоздало сообразил, что до тучи ботинки не долетят, и не ошибся. Они, кувыркаясь в воздухе, упали в море. «Красная май! Только не злись на меня! Только...» Тео зажал рот здоровой рукой. Ему полагалось изображать богомола, а они, как известно, в Амая не верили. Вдобавок, владыка мог и не простить подобного оскорбления, когда по острову и рядом с ним расшвыривали богомолье барахло. Так что Тео живо сменил свои широкие штаны на пятнистый полукомбинезон, чтобы тот не касался земли, зля Амая еще больше. От икр и до ягодиц растеклось покалывающее тепло, а ветер прекратил кусаться, и Тео повеселел. Он скинул пиджак и натянул красную куртку с капюшоном, но перед этим тщательно оттер с дырочек, оставшихся после ножа, кровь. Теперь Тео выглядел как заправский богомол, только босой, с маленькой ручкой и почти слепым левым глазом. Тео снова расстроился. Не прекращая хмуриться, он намотал портянки на посиневшие от ветра ноги и надел сапоги, растянув по ним штанины полукомбинезона. Покосился на безмолвную рацию с катера богомолов и две крупные гильзы. Красные и белые фальшфейеры. Фальшфейер – пиротехнический сигнальный огонь в виде картонной или эбонитовой гильзы, наполненный сигнальным пиротехническим составом и оснащенный пиротехническим воспламенителем. И почему Антера назвал их шипящим огнем? Богомолы, хоть наверняка и были молодцами по своим богомольским меркам, совершенно не сопротивлялись. Риста и Улла, взяв какого-то ребенка из общины, напали на большой и красивый катер, а Юсси, не так давно ставший мужчиной, и Джакка, вечно сопящий Боров, прикончили того, кто ошивался на берегу. Вид крови и все эти выкрики не прельщали Тео, поэтому он никогда не участвовал в таких делах, просто торчал рядом, вспоминая прочитанное. Но Красная Май все равно любил его, как самого зоркого и усидчивого. На лице Тео всплыла улыбка. Самый зоркий и усидчивый поджидал богомолов.